Самокрутка. Один мужик выучился мельничному мастерству и стал делать мельницы – водяные, ветряные и конные. Потом он задумал сделать такую мельницу, чтобы не нужно было ни воды, ни ветра, ни лошадей. Он хотел сделать так, чтобы тяжелый камень спускался к низу и своей тяжестью вертел колесо, и опять бы поднимался кверху, и опять спускался, так, чтобы мельница ходила сама. Мужик пошел к барину и сказал: «Я придумал такую мельницу-самокрутку, что сама будет ходить без воды и без лошадей. Только раз завести, она и будет ходить до тех пор, пока остановишь. Нет только у меня денег на лес да на чугун. Дай мне, барин, 300 рублей денег, я тебя первому сделаю такую мельницу». Барин спросил у мужика, знает ли он грамоте. Мужик сказал, что не знает. Тогда барин сказал: «Вот если бы ты знал грамоте, я бы тебе книжку дал о механике, и там ты бы прочел о такой мельнице и увидал бы, что такой мельницы сделать нельзя, что много людей ученых посходили с ума, все выдумывали такую мельницу, что мы сама ходила». Мужик не поверил барину и сказал: «В книгах ваших много дурно пишут. Так-то ученый-машинист построил крупорожку купцу в городе, да только испортил. А я хоть неграмотный, да как взглянул, так и увидал, и переладил ружку. Стало работать». Барин сказал: «Чем же ты поднимешь свой камень, когда он спустится?» Мужик сказал: «Сам по колесу поднимется». Барин сказал: «Поднимется да ниже, а другой раз поднимется еще ниже и станет, какие ты колеса не прилаживай. Все равно, как если на салазках с большой горы съедешь. На маленькую поднимешься, а с маленькой назад на большую никак не поднимешься». Мужик не поверил, а пошел к купцу и обещал ему сделать мельницу без воды и лошадей. Купец дал денег. Мужик строил, строил, простроил все 300 рублей, а мельница не ходит. Тогда мужик стал свое имение продавать и все простроил. А купец говорит: «Давай мне мельницу, чтобы сама ходила без лошадей, или деньги давай назад». Пришел мужик к барину и рассказал о своем горе. Барин дал ему денег и говорит: «Оставайся у меня работать. Строй ты мне мельницы, только водяные да конные. На это ты мастер, а вперед зато не берись, чего и поумнее тебя люди не сделали».